392. Гуру. Чем ярче свет в ауре человека, тем сильнее и упорнее нападение темных. Эти нападения и являются свидетельством степени зажженного света. Если кто этих нападок и преследования со стороны тьмы не знает, значит ничтожен светильник его духа. Потому признание темными, отметим, как свидетельство горящего в сердце светлого огня и растущей силы его.